Вашингтон, округ Колумбия. Кольцевая дорога. 24 мая 2010 года. Как вы думаете, насколько далеко афганское захолустье находится от Вашингтона? Правильный ответ – несколько часов лета на реактивном самолете. Гораздо ближе, чем многие могут себе помыслить. В Кабуле я планировал доложиться о проведенной операции и застрять на денек. В конце концов, это был ближайший центр цивилизации в регионе, и там можно было неплохо провести время. Но все мои планы разбились о суровую реальность, когда из заходящего на посадку в центре Кабула вертолете у американского посольства была собственная вертолетная площадка в центре города на три тяжелых транспортных вертолета. Я увидел, сколько народа меня поджидает. Оказалось, что за мной прилетел не кто-нибудь, а спецпредставитель директора ЦРУ. Довольно молодой, на вид всего лет 40, в шикарном костюме от Босс. Дышал он тяжело и с каким-то присвистом. Явно в горах еще не бывал и не знает, какой здесь разреженный воздух. В посольстве мы надолго не задержались. У самой площадки нас ждал конвой. Черный лимузин посла в ослепительном свете прожекторов, он казался залитым черным, отполированным до блеска стеклом, и два бронированных «Хаммера» эскорта. Все важные шишки, прибывшие из Вашингтона на передовую, требовали себе в сопровождение как минимум танк и роту пехотинцев. Шеф объяснил мне, что на время я поступаю под начало мистера Хартинга. Когда он произносил фамилию этого молодого хлыща, скривился, как будто целый лимон раскусил. После чего мы направились к притихшему ночному Кабулу в аэропорт Баграм. В Баграме тоже всех подняли на ноги на обслуживание чрезвычайного ночного рейса. Из лимузина посла мы пересели в маленький белый С-21 с логотипом какой-то коммерческой компании на борту. Сейчас у конторы был целый флот таких самолетов, перевозивших высшее начальство и развозивших пленных по спецтюрьмам. Но этот самолет явно был начальственным. Черная кожа сидений, запах лилий и кофе. В самолете я почти сразу отрубился. Устал, как собака. Проснулся уже тогда, когда подлетали к Вашингтону. Даже не к самому Вашингтону, а к небольшому частному аэродрому в окрестностях Лэнгли. Начальство наше, что на гражданских, что на военных аэродромах, предпочитало не светиться. То ли боялись шпионов, то ли обвинения в разбазаривании средств из бюджета. У трапа нас ждала машина. Совсем новенький черный субурбан. До здания управления, затерянного в еловых лесах Коннектикута, было меньше 10 миль. Но наша машина проскочила незаметный поворот, направляясь к Вашингтону. «Куда мы едем?» «Все в порядке, мистер Браун. Просто встреча назначена в другом месте. Это неофициальная встреча». Больше информации ждать и не приходилось. В ЦРУ все были помешаны на секретности, которая часто выходила во вред. Порой оказывалось, что два агента действуют друг против друга, даже не подозревая об этом, а ведь это иногда заканчивалось и кровью. Вот и сейчас, черт его знает, что там будет на неофициальной встрече. Свернули на кольцевую. К этому моменту я уже понял, куда мы едем. Если бы встреча намечалась в городе, мы бы уехали в город. Кольцевая — это признак того, что встреча будет происходить у так называемых бандитов с кольцевой, и что встреча будет неофициальной. Что такое бандиты с кольцевой? Есть такое понятие лоббизм. Проталкивание нужных законопроектов и заваливание ненужных — это вроде как законно. В Вашингтоне, особенно в центре, порой кажется, что каждый второй житель Вашингтона либо лоббист, либо адвокат. Так вот, в годах в 70-х-80-х лоббисты не так много зарабатывали, как сейчас, и снимать офисы в центре Вашингтона не могли себе позволить. Вернее, такое могли позволить себе только единицы, самые богатые и влиятельные фирмы. Вот тогда и начали строиться офисные комплексы вокруг кольцевой дороги. Арендная плата там была более гуманной, не такой, как в самом Вашингтоне. В итоге основная часть лоббистских фирм переехала туда. А в начале 90-х, когда мы вляпали сразу в два военных конфликта, и стало ясно, что это все дерьмо не на дни и даже не на месяцы, тогда офисы пришлось расширять. Потому что появился новый вид бандитов с кольцевой. Частные военные компании, ЧВК. Таких к нынешнему 2009 году по всему миру было едва ли не сотня. Из них большая часть организовала парадные офисы в Вашингтоне на кольцевой дороге поближе к источнику денег, которым питалась вся эта братья. Да и отставным генералам и адмиралам, которых они нанимали как лоббистов своих интересов, это было удобно. Их новые места работы находились всего лишь в нескольких милях от старого, громадного серого пятиугольного здания, чье название уже было нарицательным. Пока не доехали, немного расскажу об этих самых частных военных компаниях. Тем более, что в них работало немало моих друзей, сваливших с государственной службы на частную с окладом в 2-3 раза большим. Тем более, что история частных охранных компаний сама по себе интересна. Современная история таких компаний началась, наверное, с ЮАР. В 1994 году режим белых пал, и без работы остались десятки белых высококлассных специалистов из ЮАРовского спецназа и тайной полиции, обладающими, наверное, лучшим опытом по борьбе с партизанами и террористами во всем мире. Одновременно в Африке образовался вакуум, СССР распался в 91-м, и теперь ему было не до Африки. У США слово «Африка» после событий в Могадишо вызывало сильнейшую аллергию. Китай заниматься Африкой тогда был не готов, а извечная союзница СССР Куба должна была выживать сама, и ей тоже было не до Африки. Таким образом, громадный континент, во многих странах которого есть богатейшие запасы разных полезных ископаемых, оказался брошенным на произвол судьбы и начал медленно погружаться в трясину бессмысленной войны всех против всех. Африканцы сами по себе жить и работать оказались совершенно не готовы. Первопроходцами в деле замены в Африке государственных армий на частные стали Тим Спайсер и Саймон Манн. Для бизнеса было все. Вакуум власти, огромные сырьевые запасы, которые нужно держать под контролем, сотни оставшихся без работы опытных профессионалов и горы оружия. В основном советского и китайского. Оставалось только создать бизнес, и бывшие командос его создали. Саймон Манн стал соучредителем самой известной компании такого сорта – Executive Outcomes, со штаб-квартирой в Притории. Ее закрыли в 99-м. Спайсер организовал конкурирующую фирму Sandline International, зарегистрировав ее на Багамах. В 1997 году Sandline подписал контракт на 36 миллионов долларов с правительством Папуа-Новой Гвинеи. Официально речь шла об охране медного рудника Пангуана на острове Бугенвиль, самым крупным из Соломоновых островов, который стал территорией сепаратистского мятежа. Рудник принадлежал англо-австралийской корпорации RTZ CRA. После начала боевых действий она остановила производство, что привело к кризису на мировом рынке меди и экономической депрессии на Папуа, для которой медь – основная статья экспорта. На самом же деле отряд Спайсера – должен был поддержать с воздуха сухопутную операцию правительственных войск на Бугенвилле. Однако операция под кодовым названием «Мустрица» провалилась благодаря утечке в австралийскую прессу, раскрывшую подробности контракта. Разразился политический кризис, кабинет Юлиуса Чана ушел в отставку, а новое правительство Билла Скейта вступило в переговоры с повстанцами под эгидой Австралии и Новой Зеландии. В итоге стороны подписали соглашение о полном прекращении огня. Спайсер был арестован и судим, однако не только выкрутился, но и впоследствии отсудил причитавшуюся по контракту неустойку. Следующей удачной бизнес-войной Спайсера стала операция в Сьерра-Леоне в 98-м. Эту маленькую страну с богатейшими алмазными копьями терзал нескончаемый внутренний вооруженный конфликт. Законно избранный президент Ахмад Теджан Кабба был свергнут военной хунтой и вел борьбу за возвращение к власти при поддержке нигерийских войск. По контракту с Каббой Сэндлайн взялся доставить его силам 30 тонн болгарского оружия, причем в нарушение эмбарго ООН. Все снова раскрылось, и начался скандал, в который был вовлечен и британский кабинет министров. Это были только первые шаги. Дальше все делалось тоньше. Но это были цветочки. Ягодки появились после 9.11. Наш доблестный президент ДГУ Буш, подпольная кличка Дабья или Техасский придурок, за пару лет умудрился впрячься сразу в две войны. Причем, если про Афганистан было все понятно, там и вправду засели террористы, то в Ирак он влез с большой дури. Что бы плохого не скажи про дядюшку Сади, но конкурентов, в том числе и исламских экстремистов, он гнобил и безжалостно уничтожал. И в стране был порядок, в отличие от того бардака, что творится сейчас. Безудержному росту бизнеса частных военных компаний в США способствовало сразу несколько обстоятельств. В 90-е годы по программе разоружения из американской армии были сокращены тысячи и тысячи классных специалистов. А к 2001-му они уже вкусили жизни на гражданке и вовсе не собирались возвращаться в строй под командование штабных придурков и на нищенское денежное содержание. А опыт их был нужен как воздух, ибо сократили, как водится, лучших. Второе. Страной фактически рулил вице-президент Ричард Дик Чейни, в узких кругах имевших кличку «Дик Процент». Он делал дела сам и давал их делать другим, то есть дерибанить бюджет как только можно и брать взятки. Ведь если вы посылаете армейское подразделение выполнить боевую задачу, с этого вам в карман ничего не упадет. А вот если вы заключите контракт с частной армейской компанией, особенно за тройную цену, вот тут можно было говорить о существенной благодарности. Размер этой благодарности варьировался от 5, если цена контракта была более-менее реальной и его действительно нужно было выполнять, до 50, если контракт был бумажным и заключался только для получения и распила государственных денег, процентов. Причем брали не только деньгами. Например, любой генерал или адмирал, выходящий в отставку, мог рассчитывать на теплое местечко члена совета директоров в одной из этих фирм на Кольцевой с единственной задачей – выбивать для фирмы новые контракты через оставшихся на службе друзей и бывших подчиненных, да передавать им взятки. Третье. Наши политики почему-то возомнили, что можно воевать, не неся при этом людских потерь. И когда в Ираке и Афганистане выяснилось, что потери будут и серьезные, то военных, чьи потери нужно было включать в официальные сводки, стали заменять на наемников, бойцов частных военных компаний, чьи потери в боях не проходили по отчетам. Вот и расплодились, да так, что кадров в армии просто не стало хватать. Первой и самой известной стала MPRI, организация аж в 1986 году, когда существовал Советский Союз. Ее основателем был отставной генерал Карл Льюис. Время ее руководителей, генерал Карл Вуона, бывший начальник штаба вооруженных сил в конце 80-х, генерал Эдвард Стоитер, бывший начальник разведупра Министерства обороны США, генерал Филипп Крейсон, бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе. Это самые известные, там и других много, не таких многозвездных, но профессионалов. Звездный час этой компании пришел во время войны в Югославии. Тогда такого количества конкурентов не было, и для разгрома Югославии эта компания сделала едва ли не больше, чем само НАТО. Сейчас у нее заметных военных контрактов нет, но вот преподавательская работа. Дело не пыльное и денежное. В военных училищах страну союзниц США полностью отдано на откуп этой компании. Туда даже никто и соваться не пытается. Остальные появились уже конкретно под Ирак. Первый следует назвать Blackwater, вотчину спецназа военно-морского флота морских котиков. Сиэл. Организовал ее Эрик Принс, бывший морской котик, близкий к штабу ВМФ. И разрослась она сейчас до такого уровня, что имеет несколько собственных баз производства оружия и снаряжения, а недавно заключила контракт на закупку бразильских легких штурмовиков. В октябре прошлого года по деятельности компании в Ираке началось слушание в Конгрессе, а в марте этого компанию по настоянию иракских властей выставили из Ирака, обвинив в том, что ее контракторы стреляют куда попало и уже убито 38 мирных жителей. Штаб-квартира в Майоке, Северная Каролина. Первый батальон спецподразделений «Дельта», спецназ вооруженных сил США, организовал собственную частную фирму «Triple Canopy», «Трилистник». Это вообще стало модным. Каждое спецподразделение имеет собственную частную военную компанию, куда можно устроиться, уходя по тем или иным причинам со службы. Triple Canopy получила контракт Госдепа на охрану посольства США в Багдаде и других объектах в рамках зеленой зоны, которые находятся под контролем посла. Кроме того, она вообще получила большую долю всех контрактов на предоставление личной и статической охраны в Ираке. Третья крупная компания DynCorp International LLC ведет свое происхождение от компании, основанной еще в 1946 году, которая работала по контрактам ВВС США. Получила имя DynCorp в 1987 году. В 2003 была куплена Computer Sciences Corporation. Сейчас ее штат насчитывает около 14 тысяч сотрудников в 30 странах. Кроме зонтичного контракта VPPS и DynCorp есть еще один контракт от Госдепа под управлением Bureau of International Narcotics and Law Enforcement по обучению иракской полиции. А так таких компаний было много. Организовали их и британцы, выходцы из САС, организовали Эринис, которая работала как в британской, так и в американской зонах. Если брать заключенные в Ираке контракты, то эти компании отвечают за набор личного состава для американского контингента международных полицейских миссий, как и управление ими, DynCorp, охрану аэропорта Багдад, Custer Battles, охрану нефтяных полей и трубопроводов, Blackwater Security Consulting, Erinis Iraq Limited, охрану энергетической системы Ирака, Hart Group, охрану посольств США и охрану президента Афганистана Triple Canopy Inc. Сопровождение конвоев ООН в Ираке и Афганистане CROWL. Обучение армии Ирака Military Professional Resource Inc. И Саудовской Аравии Vinyl Corporation. Предоставление услуг военных переводчиков CSI. Контроль тюрем в Ираке и Афганистане Titan Corporation. Разминирование минных полей и уничтожение не взорвавшихся боеприпасов Ронко, МАГ, БАКТЕК, Армор Групп, Майнтич и ОДТ. Противопожарная защита групп ФОФАЛК, тыловое снабжение войск КБР, авиаразведка АЙРСКАНС ИНК, Eagle Aviation Service and Technology ИНК, защита кораблей от пиратов Global Marine Security System и прочая подобная деятельность, прежде всего в области охраны. И все это стоит огромных денег. Забыл, кстати, упомянуть еще одну структуру – Alpha Security, единственная из крупных, которая почти не рекламировала себя, не была на слуху и даже не имела офиса на Кольцевой. Возглавлял эту структуру некий Майкл Ромайн. Личность в кругах специальных сил известная и одиозная. Точно знали, что начинал он служить в спецназе ВМФ в 6-й группе под командованием Дика Марчинка. А потом слухи ходили разные. Частными охранными услугами он занялся одним из первых, в 99-м, и как-то быстро и беспроблемно выбился в люди. В отличие от всех других, в его компании не было ни одного отставного обитателя Пентагона. Но контракты его фирма получала регулярно, в основном на Ирак. Также он и работал в Европе, набирал людей, с которыми никто не хотел иметь дела. Русских сербов, бывших восточных немцев, и с ними добивался результатов. Еще он активно торговал оружием. Трофеев американской армии, да и люди Ромайна тоже захватывало много. И все, что можно было выгодно продать, продавалось. Ходили также слухи, что Ромайн со службы никогда не уходил, что его частный охранный бизнес всего лишь прикрытие, что часть оружия не продается, а консервируется в ожидании дня Д. Но это были только слухи. А поскольку у нас каждая крупная частная военная компания находится под патронажем какого-нибудь силового ведомства, так вот считалось, что Альфа Секьюрити Ромайна это воочина военно-морской разведки и ЦРУ. Вот примерно так. Ага. Свернули. Приехали. Машина свернула на второстепенную дорогу, медленно покатилась по ней. С обеих сторон дороги высились голубые вестчерстерские ели. В конце виднелась небольшая площадка для машины, трехэтажное здание. Строгое и солидное, никаких современных выкрутасов в архитектуре, явно построенное на государственные деньги. Что же это такое? На стоянке не было ни одной машины. Мы встали первыми. К самым дверям. Не говоря ни слова, я последовал за своим провожатым из машины, оглядываясь по сторонам и стараясь запомнить как можно больше. Не ровен час отсюда придется выбираться с боем. Всякое бывает, а вот осторожности лишней не бывает никогда. Удивительно, но на входной двери не было никакой охранной системы. Кажется, и банального замка там не было. Хартинг просто повернул ручку неприметной стальной двери и вошел. Я последовал за ним. Холл. Обычный холл, такие бывают в любом уважающем себя американском бизнес-центре. Мягкий свет из светильников, невысокий потолок, несколько кресел, катки с папоротниками, пол покрыт покрытием из какого-то полимера. С виду как ковер, но чистить на порядок легче. За стойкой, где должен был стоять охранник, никого не было. В глубине холла были три лифтовые двери. Сюрприз получился, как только мы вошли в лифт. Он поехал не вверх, а вниз. Сразу вспомнился идиотский шпионский фильм. Там, кажется, будущий губернатор Калифорнии играл. Точно так же лифт едет на глубину этажей 10 под землю. А там помещение. За ним через стеклянные двери виден ситуационный центр в таком виде, в каком его представляет Голливуд. Мраморный пол с гербом, а герб пересекает красная черта и надпись. «Джентльмены, здесь проходит последняя линия обороны». Бред. Ничего этого, конечно же, не было. Вниз мы проехали всего лишь 10 метров. За лифтовой дверью скрывался обычный, мягко освещенный коридор. И пол, и потолок, и стены были окрашены в светло-серый цвет. Вдаль тянулся ряд дверей. Мы прошли этот коридор до конца и зашли в последнюю. Обычная комната для совещания, обставленная дорого и со вкусом. Стол со стеклянной столешницей и удобные офисные кресла. Одна стена полностью занята несколькими огромными жидкокристаллическими мониторами. Сейчас они просто показывали заставку, какие-то сосны. И сидящий во главе стола человек. Его я не видел никогда. Высокий, кряжистый, с рыжими волосами. Кого-то он мне напоминал, хотя пока не знаю кого. 50, на лице ни единой морщинки. Такой результат обычно достигается подтяжкой в дорогих косметических клиниках. Но люди, занимающиеся проблемами национальной безопасности, по косметологическим клиникам не ходят. Или уже ходят. «Мистер Джон Браун», — спросил меня незнакомец. Голос скрипучий и властный. И вопрос идиотский, хотя в подобной ситуации его задали бы 80% начальников из тех, которых я знал. Все дело в том, что если человек на первый вопрос ответил «да», скорее всего, то же самое он ответит и на второй, и на третий. А сам по себе вопрос идиотский. Ну кто здесь может быть, кроме Джона Брауна, если нужен Джон Браун? Ничего, мистер, я тоже умею играть в эти игры. Нет. Немая пауза. Незнакомец сбился с разговора и упустил инициативу. А кто? Окончательно отдал инициативу он. Рональд Рейган, спокойно сказал я. Такой псевдоним у меня был в прошлом году, а в этом другой. Кто вы? Неизвестный выдержал паузу, сверля меня глазами. Он пытался перестроиться на ходу, выбрать тактику дальнейшего поведения такой, чтобы поставить меня на место. Но ничего умного ему в голову не пришло, и он просто указал мне на стул. «Вас рекомендуют как одного из лучших специалистов». «Мистер», — снова прервал я его. «Для того, чтобы этот разговор продолжался и дальше, я хочу увидеть ваше служебное удостоверение и форму допуска. Без этого наш разговор смысла не имеет». Незнакомец спокойно достал из кармана пластиковую карточку с магнитной полосой, толкнул через стол. «Дэвис Лис», — пробубнил он, написанное на карточке. «Центральное разведывательное управление США. Форма допуска указана на удостоверении». Судя по документам, это был действительно Дэвис Лис. Допустим. Дальше что? «Я бы хотел, чтобы вы посмотрели небольшой ролик. Результат компьютерного моделирования, а потом я задам несколько вопросов». «Еще одно», — не согласился я. «В конторе я подчиняюсь другому человеку». «Картрайту. Роберту Картрайту», — закончил за меня Лис. «Позвоните ему». «Расслабьтесь, Браун, я вовсе не предлагаю вам выдавать наши маленькие грязные афганские секреты». Звонить не было смысла, имя и фамилию Картрайта не все знали даже в ЦРУ. Все дело в том, что нужны были люди, способные делать грязную работу, не сильно заморачиваясь при этом. Госдеп, Белый дом вели себя как женщины. Они хотели, чтобы все получалось как бы само собой, без напряга. Вот для того, чтобы действительно все получалось само собой, и существовал Роберт Картрайт с его спецгруппами. «Не нужно. Я слушаю, мистер Лис». Вместо ответа тот нажал на одну из кнопок лежащего перед ним пульта. Он был похож на пульт дистанционного управления кондиционером. И мониторы ожили. Улица, сделанная весьма грубо, но все же улица. Дома в виде серых кубов. Улица довольно широкая, городская, с интенсивным транспортным потоком. Все было как будто снято на видеокамеру, только и машины, и дома, и фигурки на тротуарах были максимально упрощенными силуэтами, нарисованные компьютерной программой. «Где это?» «Смотрите внимательно». Внезапно на улице появился кортеж. Если все машины до этого были одинаковыми и окрашенными в серый цвет, то эти были хоть и грубо, но прорисованы. Два больших, длинных, черных внедорожника. Субурбан или экскурсион. Выделенная красным легковая машина представительского класса и легкий грузовик. Камера, до этого показывавшая улицу с тротуара, внезапно взлетела вверх на высоту птичьего полета. И тут я увидел лежащие на крыше по обе стороны дороги фигурки стрелков. Расположены они были очень грамотно, так называемое «L-образное развертывание», когда все стрелки находятся по одну сторону от противника, а впереди, на коротком плече буквы «L», усиленная огневая группа. Один или даже два пулемета, гранатомет, возможно, снайпер. Запирает противника, не дает ему двигаться дальше и выйти из-под огня стрелков на длинном плече буквы «L». Грамотно. Грамотно. И тут рвануло здание. Оно на самом деле взорвалось. Аккуратный черный кубик превратился в руины, полыхнул вспышкой огня, шедший первым внедорожник закувыркался и врезался в кубик, изображавший здание напротив взорванного. Насколько я помнил, на тротуаре перед этим зданием было скопление людей. Тут же вступили в дело стрелки. Судя по всему, у них было что-то типа гранатометов. Светлячки, оставляя за собой след, рванули к обездвиженному конвою, замыкающая машина, затем весь огонь на седан. Последним подорвали грузовик, оттуда тоже высыпало несколько фигурок, они попытались вести огонь по крыше, но на крышах перезарядили гранатометы и буквально снесли обороняющихся парой зарядов. Все заняло несколько секунд, 12, если быть точнее, в углу экрана работал таймер. Ролик закончился. «Что скажете, мистер Браун?» А что тут сказать? Стандартная схема нападения, сам не раз с такой сталкивался. И не я один. Нахлебались досыта. Первой на фугасе подрывается головная машина. Фугас может быть мощным, способным подорвать даже танк. Если нет фугаса, бьют разом из нескольких гранатометов, стараясь попасть в одну и ту же точку. Затем удар по замыкающей машине всеми огневыми средствами группы нападения. Колонна заперта, ни вперед, ни назад. В этом случае грамотный командир отправляет бойцов штурмовать здание по обе стороны дороги. Так есть хоть какой-то шанс. Но в зданиях могут быть мины и растяжки. После того, как колонна обездвижена, она спокойно расстреливается, и все происходит очень быстро, пока над полем боя не появляется дежурная вертолетная пара или патруль с ближайшего блокпоста. Это Ирак? «Не угадали», — улыбнулся Лис. «Кабул? Бейрут?» «И снова не угадали. Это Мехико». «Мехико? Вот этого я точно не ожидал». «Мехико? Вы имеете в виду то Мехико, которое у нас с юга?» «Именно это Мехико я имею в виду». «И я хочу знать, что вы думаете об этом, мистер Браун?» «Ничего хорошего. Кто был в машине?» «Генерал Хулио Феррес. Президент под нашим давлением создал особую межведомственную группу по борьбе с наркомафией и наркобизнесом. Думаю, не стоит напоминать, насколько сложно Кальдерон пришел к власти. Разрыв голосов между ним и кандидатом-коммунистом был минимальным. Мы просто не могли позволить, чтобы Мексика пошла по пути Венесуэлы. Проблемы, которые возникли бы при этом, сложно даже себе представить. Специалистов финансируют наркомафиози, у них уже давно тесное сотрудничество. Для того, чтобы стабилизировать власть в Мексике, нам пришлось пойти на предоставление финансовой и материальной помощи в беспрецедентных объемах. Нам удалось создать несколько смешанных групп с участием как полицейских, так и армейских офицеров, и они смогли нанести ряд очень чувствительных ударов наркомафии. 4 дня назад мафия нанесла ответный удар. Руководитель операции, генерал Хулио Феррес, был убит. Его охраняли специалисты, прошедшие подготовку Квантика. В целом его охрана не уступала президентской. Компьютерную реконструкцию этого убийства вы только что видели. Это не мафия. Это либо террористы, либо бывшие военные, прошедшие горячие точки. При нападении использовались гранатометы. Да, российский РПГ-7. Спецбоеприпасы тандемного типа. Излюбленное оружие и тех, и других. Те, кто прошел Ирак или Афганистан, никогда не поменяют РПГ на что-либо другое. Простая, надежная и убойная штуковина. И наших от его гранат погибло не меньше, чем от пуль АК. Хоть одного задержать удалось? Нет, ушли все. За 12 секунд отстрелялись и ушли. Ни одного раненого, на местах, откуда велся огонь, нет следов крови. Все сделано чисто, быстро и эффективно. «Значит, у вас серьезные проблемы, если вы отвечаете за этот регион. Эти боевики прошли специальную подготовку, и взять их будет очень и очень нелегко. А в чем дело?» «Дело вот в чем», — после паузы сказал Лис. Во-первых, это не моя, это наша общая проблема, мистер Браун. Во-вторых, в канцелярию президента Мексики пришло письмо с угрозами. Если деятельность боевых групп не будет свернута, мафия в течение 2 недель ликвидирует президента Кальдерана. Как вы сами только что сказали, в их распоряжении есть профессионалы, способные это сделать. В-третьих, мы сами должны предпринять кое-что. Только не это. Неужели новый президент, вместо того, чтобы попытаться выбраться из 2 уже идущих конфликтов, как он обещал всему народу, причем с минимальными потерями, решил взвалить себе на шею еще и 3-й? Что именно? Я приготовился к самому худшему. Укрепить границу, мистер Браун. Мы должны принять кое-какие меры для укрепления границы с Мексикой и прекращения движения наркотиков и оружия через нее. Именно эта задача вам и поручается. Мне? Что за бред? Мне? По-моему, эту задачу стоит скорее поручить хорошей строительной компании. Через границу ходят все, кому не лень. Лис улыбнулся. «Да, мы можем возвести стену наподобие той, которую строит сейчас Израиль. Но стена не убережет нас от проблем. Основной путь в транспортировке крупных партий кокаина и марихуаны — это воздушный, на втором месте — водный. Именно эти пути мы должны перекрыть, а стеной их не перекроешь. Понятно. Как в тумане». Наркомафия должна понять, что самолеты с наркотиками, которые они посылают через границу, никогда не вернутся назад. Они должны знать это. Те пилоты, которые возят дурь, должны знать это. Все должны знать это. Официальный приказ будет. Вместо ответа Лис только улыбнулся. Как улыбается добрый дедушка, когда слышит, что его любимый внук сморозил какую-то детскую глупость. Вот теперь все понятно. Черная операция. Большая яма с дерьмом до краев. Сэр, как вы это себе представляете? Есть пограничники, есть полиция в приграничных городах, есть таможенники. С ними что делать? Именно поэтому и вызвали вас, мистер Браун. Вы должны разработать и притворить в жизнь план специальной операции. Цель — перекрыть границу, остановить наркопоток. Вы ведь в Афганистане особо тоже не светились. В Афганистане мы стреляли по всему, что движется. Здесь тоже прикажете действовать именно так? Господь с вами, мы в собственной стране. Вот именно. И кто будет отвечать, когда какой-нибудь пронырливый ублюдок-репортер сунет свой длинный нос, куда ему его совать совершенно не следовало? Мне нужен письменный приказ на проведение операции, иначе ищите другого дурака. На полковника Оливера Норта я ничем не похож. Примечание автора. Речь идет о скандале... Иран-Контрас. Конгресс США прямо запретил выделять какие-либо деньги отрядам Контрас, борющимся против просоветского сандинистского правительства Никарагуа. И тогда ЦРУ США придумала внебюджетный источник финансирования. Они поставили режиму Яатол в Иране запасные части для американской техники, которые тому были остро необходимы. А на вырученные деньги оказывалась помощь Контрас. Когда все это всплыло, разгорелся страшный скандал. Расследовалась причастность к нему высших должностных лиц из администрации Рейгана. Но ответили только стрелочники. Отвечать пришлось полковнику Оливеру Норту из Совета национальной безопасности. Он взял основную вину на себя и сел в тюрьму. «Все предусмотрено». Официально вы и ваши люди будете оформлены как специальная группа таможенного управления США. Таможенники имеют право проводить любые мероприятия по контролю границы и пресечению контрабанды. Ну а если контрабандисты откроют по вам огонь, и вы вынуждены ответите, никто не будет разбираться, кто выстрелил первым. В таких случаях как раз и начинают разбираться. Особенно, когда идет гнилая бюрократическая игра, и надо подставить кого-то из большого начальства через действия нерадивых подчиненных. Кто будет проводить операцию? Это скажите мне вы. Вы должны разработать план, представить расчет необходимых ресурсов, а моя задача — все это утвердить. Примерно так. Время, ресурсы, место базирования. Ресурсы. Лис потер лоб. В разумных пределах, я бы так сказал. В этих самых пределах можете получить все что угодно. Вооружение, транспорт, вертолет, данные спутниковой связи. Время. Чем быстрее, тем лучше. Неделя на подготовку и расчет сил и средств у вас есть. Место базирования. Выбирайте сами. Можно устроить на любой военной базе, можно на каком-либо арендованном гражданском объекте. Взаимодействие с местной полицией. Как думаете, скольких они уже успели купить? На них работает больше сотни бывших агентов ДИА, шерифов, военных. У всех у них много друзей. Американские правоохранительные органы — это вообще тесный замкнутый мир. Если бы эту операцию можно было бы провести силами официальных правоохранительных органов, я бы не вытаскивал вас из Афганистана, мистер Браун. Все выглядело гладко и просто, но гладко, как известно, бывает только на бумаге. За последнее время и армия, и правоохранительные органы, да и вообще органы власти США, разложились настолько, что доверять нельзя было никому. Своих просто не было. Наверх пробирались мрази, которые умело подставляли своих же подчиненных, лгали и предавали ради своей карьеры. Твоя ошибка — это твоя ошибка. Твоя победа — это моя победа. Никогда ни в 80-е, ни в 90-е такого дерьма не было. А теперь оно было. Везде. Кругом и везде. Мне нужна моя группа. В том составе, в каком мы работали в Афганистане. У меня совершенно нет времени набирать новых людей и проверять их на лояльность. Тем более, что вряд ли мексиканская наркомафия сумела купить кого-то из них, пока они сидели под Кабулом в дерьме. Это люди, в которых я уверен, а они уверены во мне. Поэтому, если я соглашусь на это дело, они должны быть со мной. Возникнут проблемы. Насколько мне помнится, там у вас есть прикомандированные. Крайне желательно привлечь к делу и их. Конечно, это их дело. Выполнять работу или нет, в конце концов, мы не в армии. Но привлечь их крайне желательно. Как насчет помилования? Какого помилования? Сделал удивленное лицо Лис. Обыкновенного. Мне известны правила игры. Я буду работать только на законном основании. Мне нужна бумага за подписью министра юстиции США о том, что в случае чего Министерство юстиции не будет иметь к нам никаких претензий. Это частично рассекретит операцию, а мне плевать. Если наркомафиози имеют доступ к бумагам такого уровня, значит, все зашло слишком далеко, и границу мы не сможем перекрыть, как ни старайся. Но подставляться я не желаю и оказаться без стула, когда музыка перестанет играть. Примечание автора. Речь идет о весьма распространенной игре, когда люди танцуют или ходят хороводом, а в зале расставлены стулья количеством на один меньше, чем игроков. Как только смолкает музыка, нужно успеть занять стул. Кто не успел, выбывает. Очень жизненная игра, я бы так сказал. Тоже не хочу. Нет бумаги, нет и работы. Понятно? Я ждал от офицера армии США несколько иного. Потер подбородок Лис. Я не офицер армии США. Я работаю в одной конторе с вами и знаю все грязные приемы не хуже вас. Поэтому либо мои требования выполняются, либо работать не буду. Без работы я не останусь. На Ирак ищут контрактников с зарплатой вдвое больше того, что я сейчас получаю». «Хорошо», — решился Лис. «Это займет некоторое время и доставит некоторые проблемы. Но я это сделаю». Тогда договорились. Лис открыл лежащий на соседнем стуле дипломат, вытащил толстый пакет из крафт-бумаги, перебросил по столу мне. «Что это?» «Деньги, документы, чистые, наличные, карточка, код 1242». Я забрал пакет. «Мне нужно выехать на границу. На то, чтобы уяснить ситуацию, мне потребуется максимум 5 суток. После чего...» «Я вас найду». «Вот именно. Вы меня найдете. Я в этом не сомневаюсь». У самой двери меня догнал вопрос Лиса, брошенный в спину. «Мистер Браун». «Да». «За что вы так ненавидите Америку?» «Вот сука. Я не ненавижу Америку. Я ненавижу то, во что она превратилась. И превратили ее в то, что она есть сейчас, такие люди, как вы». Почти неслышно на доводчике и резиновых уплотнениях за мной закрылась дверь.